Хотя еретики отвергали законный брак и находившимся в браке запрещали совокупляться, совокупление — грех, уставили то напрасно Адам и Ева. Однако учитель-сборщик Григорий Сапожников имел связь с согласницей Феодосией Яковлевой. На сборище, бывшем в доме Григория Сапожникова, хозяин вертелся и говорил: «Молитесь Богу, идет на вас гнев Божий, взяты будете под караул, будете мучены и биты, нападут на вас архиереи и судьи, а вы их не вините и не кляните, а потерпите. А потерпя, Бог и всемилостивейшие государыня освободят». Феодосия Яковлева показала, слышала она от согласных своих, что есть у нас в Ярославле наш государь, батюшка, крестьянин Степан Васильевич, который содержит небо и землю, и мы его называем Христом, а жену его Афросинью, госпожою Богородицею. Учителем Степана и жены его был крестьянин Астафий Ануфриев. Для помощи в борьбе с расколом Синод исходатайствовал у императрицы позволение издать две книги «Розыск о раскольничьей брынской вере» Дмитрия Ростовского и «Возражение на ответы выгорецких раскольников» Феофилакта Лопатинского. В описываемом году Синод имел удовольствие получить следующий указ: коллегию экономии отставить и все доходы синодальных, архиерейских и монастырских вотчин отдать в ведомство и управление Святого Синода, по-прежнему со всеми расходами, на что было положено и употреблялось из тех доходов при Петре Великом, исключая один только за иконоспасский училищный монастырь, который содержан будет на особую сумму. Кончились столкновения с коллегией экономии, но продолжались столкновения с воеводами. Воеводский товарищ в Переяславле-Залесском, князь Щепин Ростовский, бронил и мучил одного священника, который от этого заболел и умер. Сенат приказал накрепко исследовать и Щепина взять в Москву. Через несколько времени Синод представил в Сенат длинный список, присланный казанским епископом Лукою, список побоям, которым подверглись духовные лица от светских, причем Синод жаловался, что губернаторы и воеводы продолжают привлекать к своему суду духовных людей. С другой стороны, вятский архиерей Варлаам дал пощечину воеводе Писареву. Воевода жаловался, что на него напали архиерейские служки и школьники с дубьем, но он их разогнал и двоих схватил. Когда воевода допросил схваченных, то явился к нему в канцелярию сам архиерей, стал бронить скаридную бранью и, наконец, дал пощечину. Архиерей показывал, что у него на обеде 6 декабря был воевода и сын его, измайловского полка подпоручик, приехавший в отпуск. Сын заставил певчих петь вечную память и, взяв кубок с пивом, говорил купцам: «Здравствуйте, господа канальи, хлыновское купечество». Потом приходил к келье архиерейского казначея и хотел его бить плетьми. 9 числа воеводский сын зашиб архиерейского секретаря до полусмерти, а на улице были схвачены целовальник и хлебник семинарский и взяты в воеводскую канцелярию для розыска. Пьяные воеводы с сыном велели уже и огонь в застенке разложить для пытки. Тогда архиерей поехал в воеводскую канцелярию, но на его увещание воевода отвечал неучтивыми словами, за что архиерей и ударил его по ланите. По приезде в Москву в феврале месяце Синод получил тяжелый для себя указ императрицы. Понеже дело исправления Библии, к печатанию оной вновь давно уж зачатое и поныне не совершено, а нужда в том церковная и народная велика, того для сим нашим указом повелеваем, дабы Святого Синода все члены, всю святую четыредесятницу, к исправлению оной Библии и к печатанию оной вновь трудились от получения сего нашего указа каждый день, поутру и пополудни, кроме недельных дней, чтоб, ежели возможно, оное исправление окончить к празднику Святой Пасхи, а по окончании оное исправление Библии объявить нам, но не печатать оную вновь исправленную без нашего указу, токмо потребные к тому печатанию вещи приготовлять, особливо бумага, чтоб была употреблена на оное печатание, сделанное на российских фабриках советника Затрапезного и асессора Гончарова и на других к тому делу годные. К всему же делу повелеваем употребить и кроме членов синодальных духовного чина людей ученых. Для исправления текущих дел по синодальной должности, которых в пост меньше других времен бывает, отрядить несколько из членов же синодальных, которые имеют о приключившихся иногда важных делах синоду доносить и решения требовать. К празднику Пасхи исправление Библии не было кончено, и в июле Амвросий Новгородский подал просьбу императрице уволить его от исправления Библии по причине болезни, потому что головой весьма немощен, а дело требует довольного рассуждения. Дело затянулось, как увидим, на несколько лет. Елисавета не могла обратить большого внимания на это неисполнение своего указа, потому что была занята в это время важным семейным делом, которое по тогдашнему напряженному состоянию Европы не могло остаться свободным от политических интриг. Императрица, обеспокоенная сочувствием к брауншвейгской фамилии, высказавшимся в деле Турчининова и потом в деле Лопухина, хотела как можно скорее устроить брак наследники престола великого князя Петра Федоровича. Но легко понять, как важен был вопрос о выборе невесты и для своих, и для чужих. Брюмеру, Листоку, Мардефельду, Шатарди нужно было, чтобы молодая великая княгиня и ее родственники приближенные, которые с нею приедут в Россию, не пошли наперекор их влиянию и видам, чтобы не содействовали видам Бестужева. Выбор последнего уже пал на саксонскую принцессу Марианну, дочь польского короля Августа III, ибо этот брак вполне соответствовал его политической системе, союзу между морскими державами, Россию, Австрию и Саксонию для сдержания Франции и Пруссии. Как только в противном лагере узнали о намерении Бестужева относительно саксонской принцессы, так поспешили найти другую невесту. То была София Августа Фредерика, дочь принца Ангальцербского, находившегося в прусской службе, и Елисаветы Галштинской, сестры епископа Любского, избранного в наследники шведского престола. 10 декабря 1743 года Шатарди писал о Милоту. Саксонский посланник Герсдорф не мог получить 25 000 вспомогательного русского войска за английские субсидии благодаря Листоку и Брюмеру. Герсдорф предлагал также брак между великим князем и дочерью польского короля. Брюмер и Листок, проведав об этом, представили царице, что принцесса из сильного дома едва ли будет склонна к послушанию, надобно избрать такую, для которой брак бы был подлинным счастьем. Употребили и духовных лиц для внушения, что принцесса-католичка будет опаснее для православия, чем протестантка, и предложили принцессу цербскую.